Через 20 минут подъема, и задрав руки и колени в кровь, Оливье вместе со своим мрачным проводником достиг, наконец, вершины горы. Артиллерия замолчала. Дождь лил, как из ведра. Как только они вступили на узкую площадку, Оливье резко осветили фонарем. В ту же минуту невидимый голос сказал: «Если не ошибаюсь, господин де Пренест, какими судьбами?» При свете фонаря Оливье увидел капитана Нарвайса, одного из тех, с кем он обедал в Элизондо. «Генерал Кальдерон прислал меня в ваше распоряжение», — сказал Оливье, и описал обстоятельно все свое путешествие, начиная с Тулосы. Капитан Нарвайс, не отвечая, повел его в небольшой грот. Там, на большом камне, заменявшем стол, лежал наполовину исписанный лист бумаги. Капитан Нарвайс сложил его и положил в карман мундира. Потом, насмешливо улыбаясь, спросил: «Вы приехали из Тулосы?» «Да». «Вы ничего особенного не заметили по дороге?» «Я видел 3 группы оловесцев, которые покинули передовую линию. Но, простите меня, я, кажется, помешал вам. Вы писали?» Офицер вздрогнул. Он искоса посмотрел на Оливье, потом пожал плечами. «Вы, может быть, писали своей семье?» — настаивал Оливье. Капитан Нарвайс покраснел так, как покраснел тогда во время обеда в Элизондо. Он ничего не ответил. «Почему этот офицер кажется Оливье большим врагом, чем солдаты Альфонса XII, приготовляющиеся там внизу в долине к завтрашней атаке?» «А, Оливье это знает слишком хорошо. И вся его враждебность выливается в ядовитом вопросе, предложенном самым приветливым тоном. «Могу ли я узнать у вас, капитан, как поживает лейтенант де Сабрадиэль?» Ему показалось, что офицер побледнел. «Большая бабочка, а может быть, летучая мышь, не разберешь, кружится вокруг огня. Нарвайс прогоняет ее. Лейтенант Сабрадиэль?» 2 недели назад он убит при взятии Вилья-Реаля. И прибавляет глухим голосом: «Он счастлив». «Капитан, мне кажется, что вы не очень уверены в благополучном исходе завтрашнего сражения». «Завтра?» — офицер хохочет. Он указывает Оливье на чернильницу, стоящую на камне. «Пишите», — говорит он, — «если у вас есть кому писать». «Может быть, либералы будут настолько любезны, что, найдя на вашем трупе письмо, переправят его по адресу?» «Благодарю вас, капитан», — отвечает де Пренест, — «но у меня нет никого, кому бы я мог адресовать свой прощальный привет». Молчание. Только ветер плачет в горах. «Капитан Нарвайс», — говорит Оливье, — «вы верите в ясновидение?» «Я не понимаю вас». «Вы сейчас поймете. В кармане вашего мундира есть письмо, но вы не написали адреса. Дайте мне конверт». Нарвайс повинуется. Оливье с удовольствием видит, как дрожат пальцы его соперника. Де Пренест спокойно пишет на конверте какое-то имя. «Это тот адрес, который вам нужен?» Нарвайс смотрит. У него вырывается стон. Он умоляюще смотрит на де Пренест. Оливье, смеясь, сжигает конверт на огне фотофора. «Я вас умоляю», — говорит капитан. Они выходят из грота, ходят по площадке, переступая через лежащие тела, садятся около пушек, потом снова встают и ходят. Им холодно. Снова они возвращаются к парапету —